вообще я не считаю его плохим. Только я заменил бы слово «лягушка» на «каппа», а вместо слова «прыгнула» употребил бы выражение «блистательно взлетела». Вопрос: почему? Ответ: нам, каппам, свойственно в любом произведении искусства настойчиво искать каппу. Здесь председатель общества господин Пэк прерывает беседу и напоминает членам комиссии, что они находятся на спиритическом сеансе, а не на литературной дискуссии. Вопрос: каков образ жизни господ духов? Ответ: ничем не отличается от вашего. Вопрос: сожалеешь ли ты в таком случае о своем самоубийстве? Ответ: разумеется, нет. Если мне наскучит жизнь призрака, я снова возьму пистолет и покончу самовоскрешением. Вопрос: легко ли кончать самовоскрешением? Этот вопрос призрак Тока парирует вопросом. Такая манера Тока известна всем, кто знал его при жизни. Ответ: а легко ли кончать самоубийством? Вопрос: духи живут вечно? Ответ: относительно продолжительности нашей жизни существует масса теорий, и ни одна из них не внушает доверия. Не следует забывать, что и среди нас есть приверженцы различных религий – христиане, буддисты, мусульмане, огнепоклонники. Вопрос: а какую религию исповедуешь ты? Ответ: я всегда скептик. Вопрос: но в существовании духов ты, по-видимому, все же не сомневаешься? Ответ: в существовании духов я убежден меньше, чем вы. Вопрос: много ли у тебя друзей в этом твоем мире? Ответ: у меня не меньше 300 друзей во всех временах и народах. Вопрос: все твои друзья самоубийцы? Ответ: отнюдь нет. Правда, например, Монтень, оправдывавший самоубийство, является одним из моих наиболее почитаемых друзей. А с этим типом Шопенгауэром, этим пессимистом, так и не убившим себя, я знаться не желаю. Вопрос: здоров ли Шопенгауэр? Ответ: в настоящее время он носится со своим новым учением о пессимизме духов и выясняет, хорошо или плохо кончать самовоскрешением. Впрочем, узнав, что холера тоже инфекционное заболевание, он, кажется, немного успокоился. Затем мы, члены комиссии, задали вопросы о духах Наполеона, Конфуция, Достоевского, Дарвина, Клеопатры, Сакьямуни, Демосфена, Данте и других выдающихся личностей. Однако ничего интересного о них Ток, к сожалению, не сообщил и, в свою очередь, принялся задавать нам вопросы о самом себе. Вопрос: что говорят обо мне после моей смерти? Ответ: какой-то критик назвал себя одним из заурядных поэтов. Вопрос: это один из обиженных, которому я не подарил сборника своих стихов. Издано ли полное собрание моих сочинений? Ответ: издано, но, говорят, почти не раскупается. Вопрос: через 300 лет, когда исчезнет понятие об авторском праве, мои сочинения будут покупать миллионы людей. Что стало с моей самкой и подругой? Ответ: она вышла замуж за господина Ракка, хозяина книжной лавки. Вопрос: бедняга, она, должно быть, еще не знает, что у Ракка вставной глаз. А мои дети? Ответ: кажется, они в государственном приюте для сирот. Некоторое время Ток молчит, затем задает следующий вопрос. Вопрос: что с моим домом? Ответ: сейчас в нем студия фотографа такого-то. Вопрос: а что с моим письменным столом? Ответ: мы не знаем. Вопрос: в ящике стола я тайно хранил некоторые письма, но вас, господа, как занятых людей, это, к счастью, не касается. А теперь в нашем мирке наступают сумерки, и я вынужден проститься с вами. Прощайте, господа, прощайте, прощайте, мои добрые господа. При этих последних словах госпожа Хоп внезапно вышла из состояния транса. Мы все, 17 членов комиссии, перед лицом Бога Небесного, клятвенно подтверждаем истинность изложенной беседы. Примечание. Наша достойная всяческого доверия госпожа Хоп получила в качестве вознаграждения сумму, к которые она вручала за день в бытность свою актрисой. Глава 16.